Билли сглотнул, но повиновался. В комнате стояла невыносимая, удушливая жара, а старик еще и в плед закутался. Ничего себе! На полпути к камину Билли остановился. Душка прошлепал мимо него и улегся у огня, тяжело пыхтя. «Тут так жарко, сэр!» Билли начал задыхаться. «Ничего, потерпишь. Мой песик обожает погреться у камелька. Правда, Перси?» И старик любовно усмехнулся, глянув на пса. Впрочем, эта гримаса больше напоминала оскал. «А я думал, это кухаркин пес!» «Он тоже думает, что он кухаркин пес, потому что я уже не в состоянии выводить его погулять. Верно, Перси!» «А мне он сказал, что его зовут Душка!» Билли сделал робкий шажок вперед. «Зовут его Персиваль Педдигрю Пеннингтон Пит. Он просто думает, будто у него кличка Душка!» Старик трескуче хохотнул. «Хочешь чашечку какао, Билли?» Билли в жизни не пробовал какао. Он не знал, что отвечать. «Этот чудесный, горячий и сладкий напиток дарит прекрасные сны!» Старик опять покивал скрюченным пальцем. «Вон там, у огня, греется ковшик с молоком. А там у меня на столике две чашки. В них уже насыпано какао и сахар. Тебе нужно просто налить горячее молоко, как следует размешать. И мы с тобой сможем славно поболтать за чашечкой горячего какао. А, Билли!» «Да, сэр!» Билли в точности выполнил все указания старика и вскоре уже блаженствовал в огромном уютном кресле, смакуя первую в своей жизни чашку какао. Старик с громким хлюпаньем отпил глоток, а потом заговорил. «Ну что ж, Билли, тебе должно быть очень интересно, кто я такой. Я мистер Блур, дважды старший. Хе-хе!» Смешок у старика вновь вышел натреснутый. «А еще! Я Иезекииль. Можешь называть меня просто мистер Иезекииль». «Спасибо, сэр». «Отлично, превосходно. Итак, Билли, у тебя есть некоторые затруднения, верно? Тебя ведь никто пока не усыновляет. Какая жалость, какая обида. Ты ведь хотел бы обзавестись приемными родителями. Славными, милыми, добрыми. А?» Билли чуть не подпрыгнул. «Да!» — воскликнул он. В тусклых глазах старика как будто вспыхнул огонек. «Так вот, скоро они у тебя будут, Билли. Я нашел тебе папочку и мамочку. Чудные, добрые люди. Они прямо такие изнывают от нетерпения». «Ой, правда?» Билли ушам своим не верил. «Но откуда они про меня узнали?» «Мы им рассказали про тебя, Билли. Все-все рассказали. И какой ты умница, и как хорошо себя ведешь. И еще, мы показали им твою фотокарточку». «Так они знают, что я...» Билли провел рукой по своим белым волосам. На губах мистера Иезекииля зазмеилась очередная улыбочка. «Да, они знают, что ты альбинос, но их это ничуть не смущает». «Ого!» У Билли от волнения голова пошла кругом. Он сделал большой глоток горячего сладкого какао и немножко успокоился. А мистер Иезекииль так и впился в него глазами. «Мы устроим твое усыновление, Билли, но в обмен тебе придется оказать нам кое-какую услугу». «Понятно», — неуверенно кивнул Билли. «У тебя ведь завелся новый дружок, новичок по имени Чарли Бон». Старик говорил мягко и ласково, чтобы Билли успокоился и ответил «да». «Так вот, Билли, я тебя попрошу впредь рассказывать мне о нем абсолютно все. Что он делает, с кем общается. И самое важное, что говорит. Как? Справишься?» Старик подался вперед и вперил в Билли запавшие черные глаза. «Да!» — прошептал Билли. «Я поеду к нему домой на следующие выходные, если мне разрешат». «Тебе разрешат, Билли. Я это устрою. Получается просто отлично. А пока расскажи мне все, что ты успел узнать про Чарли за неделю». Билли так воодушевила мысль о добрых и любящих приемных родителях, что он, не колеблясь, выложил старику все, что знал. Он и не подумал, что может навредить Чарли. Он так старался, что даже рассказал, как вместе с Чарли и Оливией лазил в башню да Винчи и про разговор доктора Блура с Манфредом. Услышав об этом, мистер Иезекииль нахмурился и вполголоса ругнулся. но тут же спохватился и поспешно вернул на морщинистое лицо выражение благодушной заинтересованности. А Билли тем временем продолжал, стараясь не упустить ни одной мелочи. Он умолчал лишь об одном, что Чарли думает, будто его отец жив. Но Билли и сам этого не знал. Когда Габриэль Муар объяснил Чарли про исчезновение его отца и про то, что помнит синий шелковый галстук с вензелем Ю, маленький альбинос спал. «Большое тебе спасибо, Билли», — сказал мистер Эзекииль, когда Билли закончил свой отчет. «Можешь идти. Пес отведет тебя обратно в спальню. Перси, подъем!» Душка сонно заморгал и с трудом поднялся. Билли неохотно выбрался из уютного кресла и поставил пустую чашку на столик. «А когда я увижусь с новыми родителями, сэр?» — решился он. «Всему свое время!» Теперь в старческом голосе не было искорки тепла. «Сначала ты должен выполнить свою часть сделки!» «Хорошо, сэр!» И Билли вместе с пыхтящим псом направился к двери, но на пороге обернулся. «Спокойной ночи, сэр! А когда мне?» «За тобой придет пес!» Мистер Эзекииль нетерпеливым жестом отправил Билли во свояси. Оставшись один, старик ткнул скрюченным пальцем в ковшик с молоком. Ковшик медленно поднялся в воздух и по мановению стариковской руки плавно полетел к пустой чашке. «Налей!» — приказал мистер Эзекииль. Ковшик накренился и уронил несколько капель теплого молока в чашку, но остальное выплеснулось старику на клетчатый плед. «Бестолочь!» — каркнул мистер Эзекииль. «Ты когда-нибудь научишься или нет?» Душку, похоже, разморило в жарко натопленной комнате. Во всяком случае, они сбили, тащились до спальни чуть ли не 100 лет, и фонарик за все время успел потухнуть, так что большую часть пути Билли проделал, придерживаясь за собачий загривок. Но дорогу пес знал, и, несмотря на темноту, шел уверенно. Лишь один раз он остановился, да и то, чтобы сказать: «Больные уши, не задевай!» «Ой, извините!» — пискнул Билли. «Надо капли!» — пробурчал Душка. «Принесешь, Билли!» Билли понятия не имел, где их взять, но обещал попробовать. У дверей спальни они обнаружили кухарку, которая нервно расхаживала взад-вперед. Выглядела она так, как и подобает кухарке. Маленькая, кругленькая, румяная, в темных волосах просить. «Душенька, а я-то тебе обыскалась», — сказала она псу. «Тебе пора лекарства принимать». «Душка сказал, что ему нужны ушные капли», — сообщил Билли. «Правда?» Кухарка прекрасно знала о пёсьих разговорах с Билли. «Каких только капель ему не надо. Верно, Душка? А ты где разгуливал, малыш Билли?» «Меня водили в гости к старику». «Бедолага!» — сочувственно вздохнула кухарка. — На твоем месте я бы шла спать. Билли пожелал ей и Душке спокойной ночи и последовал кухаркиному совету. Но долго-долго еще лежал без сна, пытаясь представить себе будущих маму и папу. Глава 15. Звонкий рыцарь. Тут и счастье было проснуться воскресным утром и твердо знать, что бабушка Бонд проспит весь день. Чарли радостно выпрыгнул из кровати и с аппетитом умял обильный завтрак в компании Мэйзи и мамы. «Тебя там что, наверное, скверно кормили?» «Да, Чарли», — заохала Мэйзи. «Хуже некуда», — подтвердил Чарли. «Я, наверное, все время буду с Бенжи. Давайте хоть посуду вымою». Но мама и слышать не хотела ни о какой посуде. «Иди-ка ты отдыхай, пока есть возможность». Она ласково подтолкнула сына к дверям. Бенджамин встретил Чарли со встревоженным видом. «Мне пришло письмо от папы с мамой», — выпалил он. «А я думал, они живут здесь, с тобой», — удивился Чарли. «Я тоже так думал, но они, похоже, срочно уехали с утра пораньше. Кажется, мама захотела поцеловать меня на прощание, но я еще спал, а когда проснулся, на подушке было письмо». Бенджи провел Чарли в кухню, где спринтер Боб подъедал с его тарелки последние хлопья. «Дашь почитать?» — спросил Чарли. Бенджи протянул ему письмо, и Чарли увидел, что писали его явно в попыхах. Письмо гласило: «Дорогой Бенджи, как ты знаешь, мы работаем частными сыщиками. Последнее время мы занимались одним делом. Делом пропавшего трубочиста. Оно занимало у нас все свободное время и очень изматывало. И нам безумно жаль, что приходилось так часто оставлять тебя одного, Бенжи. Но мы обязательно наверстаем упущенное, когда вернемся домой. Так вот, к чему мы ведем? Дело об исчезновении трубочиста приняло новый, поразительный оборот. Мы получили сведения о том, что, возможно, его держат в заточении в какой-то пещере в Шотландии. Поэтому прямо сейчас едем туда, пока он не исчез снова. Береги себя, сынок. С любовью, мама и папа. По скриптум. Мы договорились с одной очень милой дамой социальной службы. Она приглядит за тобой, пока мы в отъезде. Что-то не нравится мне эта очень милая дама, подытожил Чарли, дочитав письмо. Мало ли кто кого считает милым. Если она не будет обижать спринтера, я не против, пусть приглядывает, сказал Бенжи. Друзья решили немедленно отправиться в книжный магазин Инглью. Предусмотрительный Бенжи сделал две копии записи на случай, если Манфред решит их обыскать, или на случай, если стрясется еще что-нибудь. В подвал он поставил большой чемодан и прикрыл его сверху ковриком, чтобы ввести в заблуждение охотников за ящиком доктора Толли. «Ого, сколько ты всего успел!» — восхитился Чарли. И они двинулись к лавке Ингдью, предводительствуемые спринтером Бобом. Конечно, по случаю воскресенья магазин был закрыт, но мальчики побарабанили в дверь, позвали, и мисс Ингдью им открыла. Она явно была не в духе. «Что вам надо?» — спросила она, поправляя длинный зеленый халат. «Сегодня же воскресенье!» «Извините, пожалуйста, мисс Ингдью!» И Чарли вкратце рассказал ей о пленке, обнаруженной в металлической собаке. «Она предназначалась вам. Вот мы ее и принесли», — пояснил он. «Там говорится о вашей племяннице. Она в академии. И мы, кажется, сможем ее разбудить». «Разбудить? О чем ты? Нет, лучше сначала войдите». Она подозрительно глянула на спринтера Боба. «Он ведь не грызет книги». «Ни в коем случае», — заверил Бенжи. Мисс Ингдью провела мальчиков в уютную комнату, заставленную книгами. Спринтер Боб старательно лавировал между книжными башенками, возвышавшимися там и сям на полу. Поставив кассету в древнего вида магнитофон, хозяйка жестом велела мальчикам садиться. Оба с трудом втиснулись в единственное свободное от книг и бумаг кресло, а миссис Ингдью просто присела на краешек стола. Потом она нажала пуск, и по комнате разнесся гулкий голос доктора Толли. Мальчики внимательно наблюдали, как мисс Ингдью слушает послание. Она несколько раз покачала головой и то и дело промокала глаза платочком. Еще она восклицала «Ах!» и «Нет!» и «О!». А когда запись кончилась, мисс Ингдью пробормотала. «Я прекрасно помню тот день. Тогда случилось нечто очень странное. Мне следовало догадаться». «Что странное?» — насторожился Чарли. «Коты!» — сказала мисс Ингдью. «Коты?» — Чарли даже привстал. «Уж и не знаю, откуда они взялись, но в тот день, когда малютку Эму должны были забрать, у нас в кухне появились три кота. Они устроили пожар, уронили полотенце на конфорку. Я его еле погасила. Да, три кота с необычайно ярким мехом. Один прямо-таки медный, другой оранжевый, а третий желтый. Они так и кружили вокруг малышки, точно старались ее защитить». А когда доктор Толли наконец попытался ее унести, коты расцарапали ему лицо. «Ага, один из них попал на фотокарточку», — вставил Чарли. «Ничуть не удивлюсь, они так и шмыгали повсюду», — согласилась мисс Ингдью. «Но когда ему забрали, коты исчезли». Она потерла лоб. «Так значит, бедная девочка погружена в транс. Как это все странно». «Она под гипнозом», — разъяснил Чарли. «Манфред и на меня пытался навести гипноз, но ей досталось куда сильнее. Правда, ее транс уже ослабевает, мисс Ингдью. Я слышал, как они говорили о вашей племяннице, и Манфред ругался, что ему ужас как надоело все время ее подзаряжать. Так что разбудить ее будет легко, и мы вроде бы раздобыли штуку, которая поможет это сделать». «Но вы догадались, которая из девочек моя племянница?» «Мы подумали и пришли к выводу, что это та, которую зовут Эмилия Лун», — солидно сказал Чарли. «Волосы у нее белокурые, глаза синие-синие и такие задумчивые. Она неразговорчивая, зато отлично рисует. «Нэнси!» — тихо сказала мисс Инглдил. «По описанию, похоже на мою сестру Нэнси. Как бы я хотела ее повидать!» «Мы все устроим, мисс Инглдил», — пообещал Чарли. «Найдем способ ее разбудить, и тогда она вернется домой, то есть сюда, и будет жить с вами». У мисс Инглдил от волнения перехватило дыхание. «Неужели это возможно? А если ей хорошо там, где она живет? Дома, у этих лунов?» «Вид у нее не очень-то счастливый», — произнес Чарли. «Наверное, она даже не знает, что умеет летать». «Здорово, правда?» — восхищенно воскликнул Бенджи. «Хотел бы я летать!» «Мне кажется, Эмма вряд ли умеет летать. Доктор Толли ни словом не упоминал об этом». Мисс Инглдью встала. «Не знаю, как мне вас и благодарить, мальчики. Вы подарили мне надежду. Как только я вам понадоблюсь, дайте знать. Договорились?» «Конечно!» — кивнул Чарли. Он углядел в волосах у мисс Инглдью блеск крошечного осколка стекла и теперь ломал голову. «Как перевести разговор на злосчастные ресторанные лампочки? А ведь нужно обязательно заступиться за дядю». Но спринтер Боб уже рвался на улицу с громким лаем и тащил мальчиков сквозь занавески к выходу из магазина. Чарли собрался с духом, остановился, откашлялся и промямлил. «Мисс Инглдью, я насчет дяди хотел сказать». Хозяйка заолелась. «Я бы предпочла обойти эту тему», — резко сказала она. «Но он же нечаянно!» «Нечаянно? Поставил меня в такое неловкое положение!» «Я имею в виду про лампочки, мисс Инглдью! Дядя Паттон просто не удержался!» «Лампочки?» — не поняла она. «Твой дядя меня бросил, точнее сбежал от меня. Можно подумать, я какое-нибудь чудовище!» «Да ничего подобного! Ровно наоборот! Ваша красота так на него подействовала, что он не сдержался!» Мисс Инглдью приоткрыла рот, потом подняла брови. Нельзя было терять времени, и Чарли поспешно объяснил ей про дядин своеобразный дар. Мисс Инглдью впилась в Чарли глазами, и недоверие у нее на лице сменилось ужасом, потом тревогой. «Теперь понятно», — неуверенно произнесла она. «Удивительное дело! Он очень хочет увидеться с вами еще раз», — закинул удочку Чарли. Неопределенно высказалась мисс Инглдью. «Знаете, мальчик, я что-то устала». Она распахнула дверь, и они послушно вышли на улицу, причем дверь тотчас захлопнулась. «А я и не знал, что твой дядя умеет такое!» — поразился Бенджи. «Только никому об этом!» — попросил Чарли. «Наверное, зря я сказал мисс Инглдью, но дядя так хочет ее повидать. Вот я и подумал, что самое лучшее — открыть всю правду». «А я думаю, она наоборот только напугалась!» — жизнерадостно заметил Бенджи. «Так, теперь нам к Фиделио, пошли! Он мне нарисовал, как до него добраться!» И Бенджи со спринтером Бобом помчались вперед. Чарли уныло шел позади, коря себя за неудачу в своей деликатной миссии. «Да, похоже, я только ухудшил положение дел», — подумал он.